Карантин. 5.2.03.01.002. Любой гражданин, контактировавший с плесенью, пусть и косвенным образом, обязан пройти карантинные процедуры. Смотритель остановил форт на изогнутом обрыве у потрёпанного знака с надписью «Добро пожаловать в Восточный Кармин». Город находился менее чем в миле отсюда и хорошо просматривался, так что Фанданго отправил при помощи зеркала сообщение азбукой Морзе о том, что мы вернулись в целости и сохранности и подобрали еще одного пассажира. С поста слежения за молниями скоро пришел ответ, гласивший, что послание получено и что наш карантин будет продолжаться до середины дня. Если бы мы заразились плесенью, симптомы непременно проявились бы через 2 часа. Утро было жарким, и мы сели под ближайшее дерево. Фанданго вскипятил чаю на керосиновой плитке. Цветчик рассказал нам о своей карьере, в 1000 раз более увлекательной, чем заведование веревочными фабриками. Я жадно слушал, как он рассказывал о злободневных и неразрешимых вопросах, с такой властностью, которой я еще ни в ком не замечал. Он поведал, что индекс рассеивания насыщенности, известного всем как выцветание, будет расти. Плохая новость. Почтовые ящики, ранее красившиеся раз в полвека, теперь требовали покраски каждое десятилетие. Это создавало недопустимую нагрузку на ограниченные ресурсы пигмента и увеличивало потребность в цветном мусоре. «А правда, что если предметы слишком много рассматривают, это усиливает их выцветание?» – спросил я. На эту тему писали много, но далеко не всегда разумно. «Вовсе нет», – возразил цветчик. «Я даже советую рассматривать их как можно больше, прежде чем синтетический цвет побледнеет». «Но ведь если увеличить сбор цветного мусора», – поинтересовался отец, – «это избавит от нехватки пигмента». НСЦшник объяснил, что пик сбора давно прошел, и хотя сейчас разрабатываются новые участки в нетронутой пока еще Великой Южной конурбации, синтетические цвета подвергнутся еще более жесткому рационированию. «А что насчет бандитов?» – спросил я. «Ведь если бы не их присутствие в пределах внутренней границы и проблемы с преодолением 100-метровой полосы дискомфорта, богатые месторождения Великой Южной конурбации начали бы осваиваться куда раньше». «Массированное применение плесени, разновидность Б», — сказал цветчик, понизив голос. «И если то, что я слышал, правда, это случится очень скоро». «А как насчет законодательной базы?» — осведомился отец. «Правила прямо запрещали причинение вреда любому человеческому существу, независимо от его гигиенических навыков, привычек или особенностей речи. Представители же вида Homo feralensis были хоть и примитивными, но все же людьми, вне всяких сомнений». «Хороший вопрос», — кивнул тот. «Ущерб ландшафту и посевам, которые они наносят, позволяет переквалифицировать их во вредителей, которые, согласно правилам, подлежат уничтожению». Он рассмеялся. «Уловка и притом блестящая». Мы с отцом переглянулись, но ничего не сказали. Да, бандиты были всего лишь ходячим биологическим недоразумением, но если плесень коснулась твоей семьи, ты не пожелаешь ее никому. Ни желтым, ни малоприятным префектам, ни даже бандитам. Видя, что мы не согласны со столь радикальным подходом, цветчик сменил тему и заговорил о дружественной человеку городской среде. В частности, он упомянул о своих работах в Восточном парке, одном из 3 крупнейших садов коллектива. «Как я слышал, это нечто потрясающее», — заметил отец, отчасти хромоботаник в душе. «Мечтаю как-нибудь посмотреть на него». «Вы даже представить себе не можете, насколько это грандиозное зрелище», — ответил Гленс. «Полная гамма CYM». Пигмент подается под 80-фунтовым давлением. CYM – цвета триадной печати. Cyan, Yellow, Magenta. Часто называют голубым, желтым и пурпурным. Примечание редактора. Частота и яркость цвета на уровне 60%, а все, что выходит за пределы гаммы, окрашивается вручную. Мы не придерживаемся строго ботанического цвета подбора. Используем самые разнообразные и тонкие оттенки. Промежуточные, вторичные, триадические – которые возвышают душу и изгоняют из нее серость. Особенно хороши люпиновые ковры. Когда я считал в последний раз, у нас было 84 оттенка одного только розового. Около часа мы слушали, как он рассуждает о проблемах централизованного цветоснабжения и дефицита краски, и расстраивались все больше. Гленс еще раз подчеркнул важность Великой Южной конурбации, но сообщил, что под землей таится множество невыявленных цветных предметов. Поскольку в эпоху сердечности мягкая почва и листья покрыли созданное в эпоху нетерпимости, и требуются лишь умелые копатели. Они с отцом побеседовали о плюсах и минусах открытой и закрытой разработки цветного мусора, о том, что НСЦ рассматривает возможность создания общевидных цветов из натуральных пигментов, И даже сумела путем хромосинтеза добыть синтетическую бледно-оранжевую краску из моркови. Из 8 тонн моркови получается одна ложка общевидного пигмента с частотой всего в 16%, сказал он. Не густо, но парни из технического отдела не сдаются. У меня все не появлялось возможности отползти в сторонку для встречи с Джейн, но наконец Фанданго велел мне наполнить ведро воды для Форда. Я пошел к речке через дубовую рощицу. То, что рассказал Цветчик, мне понравилось. Работа в НСЦ была мечтой каждого гражданина, но удавалось это немногим. Ежегодно они принимали 4 кандидатов из 1000, иногда меньше. Всего лишь мечта, но зато какая. Сотрудникам НСЦ давались громадные привилегии. Статус старшего инспектора, свободное передвижение внутри коллектива, с посадкой на любой станции, независимо от сезонных ограничений, легальное использование предметов, запрещенных в ходе скачков назад, право реквизировать любой форт и, самое лучшее, постоянная жизнь в окружении синтетических цветов. Единственной загвоздкой было то, что даже при необходимых знаниях и умениях и 60%-ном, как минимум, цветовосприятии, кандидаты выдвигались главным префектом. А префекты предпочитали оставлять людей с высоким восприятием для сортировки цветных вещей. Я всерьез не думал о карьере в НСЦ, такой далекой и невозможной она казалась. Но что если попробовать все же стоило? «Сюда!» Я увидел Джейн. Улыбаясь, она махала мне рукой. Ободрённый тем, что мне удалось, кажется, завоевать ее благосклонность, я ускорил шаг и был уже в футах в 20 от девушки, когда вдруг встал на месте, как вкопанный. «Ты это нарочно», – процедил я сквозь зубы, не осмеливаясь двигаться. Улыбка исчезла с лица Джейн. «Да, и теперь, думаю, ты расскажешь мне все, что я хочу знать». Значит, меня завлекли на гладкую травянистую площадку, какие бывают под деревом Ятавео. Я нервно посмотрел наверх, на извилистые, утыканные колючками ветви. Что если рваться изо всех сил? Вдруг плотоядное дерево недавно поглотило оленя и все еще переваривает его. Или у меня был шанс сделать пробежку, поскольку атака требовала активации 2 сенсоров. Но я прекрасно знал, что голодная Ятавео способна схватить антилопу на полном скаку, и не решился. «Итак», — сказала Джейн, становясь у края травянистой площадки. «Что ты знаешь? Еще важнее, кому ты разболтал». «Послушай», — сердито отозвался я. «Тебе не кажется, что шутка зашла слишком далеко? Потом ты обещала убить меня, только если я скажу про твой нос, а я ни разу этого не сделал». Вместо ответа она бросила к моим ногам веточку, которая задела корневой сенсор. Колючки дерева вздыбились, готовые ужалить. Малейший намек на движение, и я оказался бы там, где нахожусь сейчас, внутри пищеварительной полости, вместе с набором окислившихся ложек, медленно теряя сознание, с одной мыслью в голове. «Как же я здесь очутился?» «Ты что, с ума сошла?» – заорал я. «Ты не можешь меня убить!» «А я и не стану. Тебя убьет Ятавео. Прискорбное-прискорбное происшествие. Когда закончится траур, завтра ко времени чая, твое имя появится на доске ушедших вместе с рассказом о твоих достойных или просто заметных поступках. Кстати, ты уже совершил что-нибудь достойное или заметное?» «Если проживу достаточно долго», – медленно проговорил я, – «то смогу». «Хорошая заявка, но так дело не пойдет. Что ты знаешь?» «Ничего», — признался я с облегчением. «Наконец-то можно сказать правду». «До смешного противный ухажёр-идиот ничего особенного не сделал. Мне было интересно, что за тайна у вас с Зейном. Вот и все. Я просто хотел посидеть с тобой за чаем. И, может быть, найти какую-то другую перспективу для себя, кроме Морена и их веревочных фабрик». «Не пытайся меня обдурить!» Она стала искать глазами еще одну веточку. «Видел незаконченную роспись в ратуше?» «Видел». «А твой отец?» «Не думаю». «Что еще ты видел?» «Кого-то призрачного». «Тебе сказали что-нибудь?» «Нет, она только хотела». «Хм, а почему ты решил зайти в дом Зейна?» «Отец дал мне его ложку», — ответил я с нервной дрожью в голосе. «И там на оборотной стороне был почтовый код». Джейн поглядела на меня и печально покачала головой. «Выходит, ты такой же дурак, каким выглядишь». «И даже хуже», — заверил я ее. «Меня всегда подводило любопытство». «Слышала бы ты, как разорялся старик Маджента, когда я предложил усовершенствовать систему очередей». «Обычно я отношусь к любопытству хорошо, но на этот раз, пожалуй, безопаснее отдать тебя дереву, если ты, конечно, не придумаешь веского довода против этого». Перспектива близкой смерти чудесным образом настраивает разум. Что за бессмыслица? Преследовать загадочную курносую серую девушку и погибнуть от ее рук. Но не все было потеряно. У меня было, что ей предложить». Наверное, больше я вообще ничего не мог предложить ни здесь, ни где-либо еще. «Послушай», — начал я, — «я не знаю, чем ты занимаешься, и это не мое дело. Убей меня, если хочешь, но я могу оказаться полезным». Джейн рассмеялась. «С чего ты взял, что у тебя есть хоть что-нибудь нужное мне?» «Твои волосы. Они рыжие». Она уставилась на меня с неподдельным изумлением. «Кто тебе сказал?» Я показал на свои глаза. «Я видел больше цветов красного спектра, чем большинство моих одноцветников. Возможно, даже я не уступал вообще никому. Все стало бы ясно в воскресенье после теста, но сейчас следовало донести до Джейн, что я могу ей пригодиться, что я могу быть полезен». Она склонила голову и посмотрела на меня. Мой довод явно подействовал. Я тут же прибавил, что отныне буду незаметным, даже мышь меня не увидит. «Нет», — заявила Джейн после краткого размышления. «Мне кажется, тебе надо по-прежнему проявлять любопытство, чтобы отвлекать внимание префектов». «Разве я сказал незаметным? Я имел в виду сующим везде нос». «Совать везде нос – неплохая привычка. Когда это не происходит рядом со мной, скажешь слово про Зейна, Ржавый холм или что-нибудь еще, и я сразу же выполню свое обещание. Если согласен, кивни». Я кивнул, и она удалилась без единого слова. «Эй!» – крикнул я не очень громко, потому что я-то Вео способна воспринимать вибрации. «А как же я?» Но Джейн уже скрылась из виду. Я в тревоге поглядел на ветви с шипами, готовые обрушиться на меня, если я сделаю хоть малейшее движение. «Ах, чтоб тебе!» – пробормотал я себе под нос.